Энн Тайлер. Обед в ресторане «Тоска по дому». Роман. Москва. Радуга. 1986 год. Часть первая. Вы должны это знать. Незадолго до конца странная мысль пришла в голову Перл Тулл. Губы ее дрогнули, дыхание участилось, и сын, сидевший рядом, наклонился к ней. «Вам бы надо...» — прошептала она. «Вам бы надо было завести... Вам бы надо было завести еще одну мать». Вот что она имела в виду. «Так же, как мы завели еще детей, когда наш единственный ребенок едва не умер». Ее первенцем был Коди. Не Эзра, который сейчас сидел рядом, а Коди, шалун и непоседа, трудный мальчик, их поздний ребенок. Они с мужем решили, хватит одного. И вот Коди заболел крупом. В 1931 году болезнь эта считалась очень опасной. Перл совсем потеряла голову. Повесила над детской кроваткой байковую простыню. Поставила на горячую плиту сковородки, кастрюли, ведра с водой. Собирала под простыней пар. Мальчик дышал прерывисто и тяжело, казалось, что-то тащит сквозь утрамбованный песок. У него был сильный жар. Волосы прилипли к вискам. К утру он заснул. Перл уронила голову на грудь и уснула в кресле качалки, так и не выпустив из рук металлическую перекладину кроватки. Бек был в отъезде. Он вернулся домой, когда самое страшное осталось позади. Коди уже ковылял по комнате, правда, еще хлюпал носом и слегка покашливал, но Бек и внимания на это не обратил. «Я хочу еще детей», — объявил ему Перл. Он воспринял ее слова с удивлением, но не без удовольствия. Напомнил, как она говорила, что слышать не может о еще одних родах. «Я хочу еще детей», — повторила она, потому что во время болезни сына с ужасом думала, если Коди умрет, что у нее останется. Маленький, взятый в аренду домик, обставленный тщательно, с любовью, детская с картинками и сказок. И, конечно, Бек. Но Бек вечно занят в корпорации «Таннер», чаще в разъездах, чем дома. И даже дома у него только разговоров, что о работе. Кто преуспевает, кто разоряется. Кто распускает сплетни за его спиной, и возможно ли продвижение по службе в столь трудные времена? «Не понимаю», — сказала Перл. «Как это я могла решить, что нам достаточно одного ребенка?» Однако все оказалось не так просто, как она думала. Вторым был Эзра, такой милый и неуклюжий, что сердце разрывалось глядеть на него. Теперь она жила в еще большем страхе. Лучше было бы остановиться на Коди, но и появление Эзры не стало ей уроком. После Эзры родилась Дженни, девочка. Какое удовольствие наряжать ее, причесывать то так, то эдак. Иметь девочку — роскошь, — думала Перл, а все же не могла отказаться и от Дженни. И теперь жила в постоянном страхе потерять не одного, а троих. И все-таки, считала Перл, мысль была неплохая — иметь запасных детей, подобно тому, как покупают запасные шины или каждой новой паре чулок бесплатно добавляют третий — запасной. «Вам бы надо было позаботиться о запасной матери, Эзра», — сказала она. А может, только хотела сказать. «Вы такие неприспособленные», — но, видно, не сумела произнести ни слова, так как услышала, что сын снова откинулся в кресле и перевернул журнальную страницу. Весной 1975 года, более 4 лет назад, она стала терять зрение и с тех пор ни разу отчетливо не видела Эзру. Все расплывалось перед глазами, и Перл пошла к врачу выписать очки. Тот сказал, все дело в сосудах. Как-никак ей уже за 80. Но врач не сомневался, что дело поправимое. Он послал ее к другому окулисту. Тот еще к кому-то. В конце концов, они пришли к выводу, что помочь ей ничем нельзя. Необратимые возрастные изменения. «Ну и развалина же я стала», — сказала она детям. «Видно, зажилась на этом свете». И усмехнулась. Положа руку на сердце, ей трудно было поверить в неотвратимость беды. Сначала она испугалась, потом примирилась. Храбро отшучиваясь, твердо решила гнать от себя мрачные мысли. Просто слышать о них не желала, и точка. Она всегда была волевой женщиной. Однажды, когда Бек был в очередной поездке, она 2 дня ходила со сломанной рукой, пока он не вернулся и не взял на себя заботу о детях. Это случилось вскоре после очередного их переезда, когда Бека опять перевели на другую работу. В чужом городе ей не к кому было обратиться за помощью. Вот и теперь, много лет спустя, она не стала принимать никаких лекарств, даже аспирина, ни у кого не искала сочувствия, ни о чем не расспрашивала.